Матерь Агни-йоги. Помыслим о том, что даже самое малое усилие в нужном направлении дает благое следствие. Все живущие на земле всецело заняты земными интересами, вопросами и проблемами, забывая, что земля – это подготовительная ступень для более продолжительной жизни в надземном. Правильно сказал Соломон, что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. И действительно, что пользы, если погибли когда-то великие цивилизации и исчезли народы вместе с материками, которые они населяли? Что пользы, если исчезнет и наша? В беге времени все обречено на уничтожение. Но польза от всех трудов земных оказывается в другом измерении. В чаше собираются плоды всех трудов человека, которыми трудится он под солнцем. В чаше идет накопление опытных отложений, и из видимости в невидимость уносит с собой человек результаты своих достижений. В применении к плану земному вопрос был совершенно правилен, ибо люди, забывшие о духе, землей и земным ограничили свое бытие. Но дух существует, дух не умирает, дух независим от того, знает об этом земной ум человека или не знает. И цель и смысл земного пребывания могут быть объяснены лишь только задачами духа, почерпающего опыт и знания и умножающего их в каждом воплощении в теле. И тогда пользу великую может извлечь человек из своей жизни земной и всех трудов его, которыми трудится он под солнцем, ибо, озаренные пониманием задачи эволюции духа, они принимают совершенно другое значение и становятся средством достижения все новых и новых ступеней эволюции всего человечества.